Пророк Исаия за 700 лет до Рождества Христова пророчествовал о его рождении, и пророчество это исполнилось, и на него ссылается сам Господь Иисус Христос. Цитирую об этом из Евангелия от Луки. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето, то есть юбилейный год, в котором прощали все долги, лето Господне благоприятное». Исаия 61, 1 и 2 стихи. «И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось сие». Луки 4, глава 16 по 22 стих. Как же реагировали на это свидетельство служители? Они были удивлены его мудростью и, как выражается евангелист Лука, и благодатью, исходившей из уст его. Но больше этого, они знали о творимых ним чудесах, что он исцелял больных, давал зрение слепым, воскрешал мертвых. Кто же из людей мог творить такие чудеса? Только Бог такие дела мог творить, и посланный Богом Мессия, о котором предсказывали пророки, что он будет творить чудеса. «Но ведь Иисус не Мессия, он сын Иосифа», — говорили они. «Мы же знаем его братьев и сестер, ведь все они живут между нами», и соблазнялись о нем. Марка 6, глава 3 стих. Святые апостолы Петр и Иоанн шли для молитвы в час 9. У храма Петр исцелил хромого калеку, который просил у апостолов милостыни. Петр сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарянина встань и ходи». И исцеленный вскочил и начал ходить. По этому случаю в притворе Соломоновом собралась большая толпа людей, удивленная этим происшествием. Увидя такое множество людей, Петр захотел объяснить им о происшедшем. Он не присваивал в себе ни силы, ни славы от происшедшего исцеления хромого, но всю славу и силу, которой Петр исцелил калеку, он отдавал Господу. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» День апостола 3, 12. И он засвидетельствовал о Христе, о котором Бог предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, как и исполнил. Деяния апостольские 3, 18. И силой воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа он и исцелил хромого. И все то, что Бог определил и предсказал через своих святых пророков, оно исполнилось. Святой апостол Павел проповедовал в синагоге в городе Антиохии Писидийской. И там он свидетельствовал о Христе, цитирую: «И, не нашедши в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Деяния апостольские, 13 глава, 28 и 29 стихи. Этим заявлением святый апостол Павел говорит, что все то, что было предсказано пророками о страданиях, смерти и его воскресении из мертвых, все так и исполнилось. Римляне не хоронили преступников, которых они распинали, а выбрасывали их на растерзание птиц и зверей. Но Христос был похоронен в гробе у богатого, то есть Иосифа из Аримафеи, как об этом и было предсказано пророком, цитирую. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, Исаии 53:9. А гробом этим, предназначенным для Мессии, был гроб Иосифа из Аримафеи. Иисус Христос, Сын Божий, умирая на кресте Голгофском, сказал: «Совершилось!» И это означало все то, что было предсказано о Нем пророками, исполнилось, и ничего не осталось неисполнившимся. Тот же апостол Павел пришел в иной город, в город Фессалонику, и проповедовал в этом городе, цитирую, «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и указывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Деяния апостольские, 17 глава, 2 и 3 стихи. В Коринфской церкви святый апостол Павел, как бы излагая свой догмат веры, вот что он верит, цитирую, «Ибо я первоначально предподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». 1 Коринфянам 15 глава 3-4 стихи. Все свои познания о Христе ученики основывали на пророчествах Священного Писания о Его воскресении из мертвых, которого многие из них были свидетелями. Цитирую. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим». Римлянам 1 глава с 1 по 4 стихи. О рождении Христа читаем. «И собрал Ирод всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Михея 5 глава 2 стих и Матфея 2 глава с 4 по 6. Многие из ветхозаветних левитских праздников, установленных Богом через Моисея, были прообразами Иисуса Христа. Мессия в символах. Господь заповедовал Моисею праздновать в Египте праздник Пасхи. Для этого, для каждой еврейской семьи, жившей в Египте, нужно было заколоть пасхального агнца. Празднование Пасхи означало освобождение израильтян из египетского рабства. В доме каждой семьи нужно было удалить все квасное, ибо закваска в Священном Писании символизировала старую жизнь, грех и лукавство. А кровью закланного агнца помазать косяки дверей, чтобы проходивший в Египте ночью ангел смерти не убил первородных. Кровь на косяках была символом пролитой крови Агнца Божьего, Его Сына, Господа Иисуса Христа, под защитой которой верующий в Него есть безопасен. Праздник Пасхи праздновался в апреле месяце. Святый апостол Павел дает замечательное толкование, что означает в подлинном значении все эти ветхозаветные символы, и объясняются лишь они в Новом Завете. Вот один из этих символов, цитирую. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». 1 Коринфянам 5:7. Дальше. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». 1 Коринфянам 5 глава 8 стих. Посвящение первого снопа, жатвы. Левита 23 глава 11 стих. В библейском символическом значении этим первым снопом был воскресший Господь Спаситель. Вот как об этом говорит апостол Павел. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». 1 Коринфянам 15 глава 22-23 стих.